Гоблины провели проверку и спустя несколько дней прислали отчет, что средств не снималось, так как, согласно завещанию родителей, доступ к счету имеет весьма ограниченный круг лиц, и что в связи со вскрывшимися обстоятельствами, а также тем, что лица, указанные в завещании, исполнять свои обязанности по опеке не могут в силу обстоятельств непреодолимой силы, Гринготтс признает Петунию Эванс, единственную кровную родственницу, официальным опекуном Гарри Джеймса Поттера и, согласно завещанию, назначает пособие в размере 30 галеонов в месяц, а также производит единовременную выплату в размере 3600 галеонов. Далее шли реквизиты опекунского счета, открытого в банке HSBC, и уведомление, что чтобы получить средства, необходимо явиться в лондонский офис указанного банка и предъявить соответствующие документы. Стоило Петунии перевести галеоны в понятные ей фунты, как из нахлебника и дармоеда Гарри окончательно превратился в любимого племянника, да и как иначе. 18 тысяч фунтов, упавших просто с неба, и это при том, что купить ту же машину обойдется в 2,5, если поискать, то 2000. Ежемесячные отчисления опять же, да и за школу, как оказалось, уже заплачено, ну хоть что-то непутевые Поттеры сделали правильно. Обрадованная таким подарком, а также тем, что ее заслуги наконец признали, подобревшая Петуния собрала племянника со всей английской основательностью, на которую была способна. Были посещены несколько торговых центров, и как следствие у Гарри имелся добротный чемодан, полный вещей, ничем не уступавший тому, что был собран для брата. Также тетя, долго крутившая в руках связку гусиных перьев, озаботилась покупкой нормальных перьевых ручек, а то виданное ли дело писать подобным. Слово убожество так и не было сказано, но лицо тети было весьма красноречиво. Вынырнув из воспоминаний, Гарри еще раз удостоверился, что ничего не забыл и, застегнув чемодан, забрался на кровать и уткнулся в недавно вышедший фантастический роман. Глава 5. Стена кирпичная обыкновенная. На вокзал Кингс Кросс прибыли за 40 минут до отправления, после чего Энакин был буквально зацелован и даже Гарри достался скупой поцелуй в щеку и пожелание хороших оценок, завести друзей и все в этом духе. Наконец, оставшись вдвоем, братья осмотрелись и взяли курс на ту часть платформы, о которой говорила профессор Вектор. Уже у самого прохода братья наткнулись на довольно странного вида рыжее семейство. Странным было то, как эти люди выглядели, разительно отличаясь от основной массы пассажиров. Их внешность будто кричала, призывая обратить внимание. Энакин задумчиво хмыкнул и кивком указал на разделительный барьер. «Нам сюда, брат!» «Угу!» — кивнул Гарри и подтолкнул тележку к барьеру. Мик и будущие первокурсники оказались на платформе. Энакин с неподдельным любопытством рассматривал стоящий под парами паровоз, так что Гарри пришлось топтаться рядом, ожидая, пока брат налюбуется доисторическим чудом технической мысли. Наконец, удовлетворив любопытство, Энакин направился мимо вагонов в поисках свободных мест, параллельно бубня что-то на тему совершенно неэффективной схемы распределения какого-то там момента. Купе нашлось довольно быстро, и братья без зазрения совести левитировали чемоданы на верхнюю полку, после чего устроились у окна. Вскоре в их купе заглянул светловолосый мальчишка и поинтересовался, свободно ли. Получив утвердительный кивок, он, отдуваясь, затащил довольно большой чемодан и, оглянувшись на дверной проем, доверительно сообщил, что девчонки они такие девчонки, и что он решительно не представляет, что надо было запихать в чемодан, чтобы он стал таким тяжелым. Энакин лишь улыбнулся, мол, понимаю, брат, но коли взялся, терпи. А Гарри, чуть нахмурив брови, повел рукой, чем заставил чемодан оторваться от пола и медленно, натужно подняться на верхнюю полку. «Уф, и правда тяжелый», — с улыбкой сообщил зеленоглазый брюнет и, не замечая отвисшую челюсть светловолосого мальчишки, протянул руку для знакомства. «Гарри, Гарри Поттер, а тебя как зовут?» «Теодор», — машинально откликнулся светловолосый, «Теодор Нотт». Только договорив, светловолосый сообразил, кто именно протянул ему руку, а за его спиной уже маячила изучающая попутчиков хозяйка тяжеленной собственности. «Любопытно, мое имя Дафна, Дафна Гринграсс». «Приятно познакомиться», — улыбнулся Гарри и, кивнув в сторону брата, сообщил. «А это мой двоюродный брат Энакин». «Рад знакомству», — откликнулся Энакин. Вновь прибывшие едва разместились, как поезд тронулся и начал набирать ход. Впереди предстояло 10 часов пути. Первые пару часов в купе стояло немного неловкое молчание. Дети аристократов переваривали своих попутчиков и пытались понять, как себя следует вести и что можно говорить, А что нет? Обстановку разрядило появление тележки со сладостями, и Теодор решил воспользоваться тем, что любопытный Поттер вернулся в купе с руками, полными сластей и, сложив их на стол, предложил присоединяться. Так за обсуждением драже на любой вкус завязался разговор, и стало ясно, что каких-либо предубеждений касаемо выбора факультета и всего подобного у братьев нет. Все бы и дальше было хорошо, если бы не приперся Малфой. Нахальное существо, являвшееся единственным наследником лорда Малфоя, умудрилось явиться аккурат в тот момент, когда Гарри пояснял, что о школе он знает исключительно со слов пришедшего летом профессора и что рос у маглов. И надо же было Малфою явиться именно в этот момент, и не просто явиться, но еще и без стука, и тут же, скривившись, вопросить у Гринграсс, как это она докатилась до общения с грязнокровками. Миг, и в купе ощутимо похолодало, а попытавшийся было продолжить Малфой вылетел вон, сбивая своих телохранителей, словно шар кегли. Дверь в купе моментально закрылась и щелкнула немудренным замком. Изумленные аристократы с абсолютно офигевшими лицами уставились на лениво возвращающего себе прежнее положение Энакина, а тот лишь пожал плечами. «Аво, вот это ничего себе!» — пробормотал Нот. «Ну а чего он, я его разве оскорблял? Мы же даже не знакомы, а все туда же, тоже мне темный. Смех один, а не темный. Так, хрень пурказавчатая. Давайте сменим тему». Немного неуверенно предложила Дафна, которой совершенно не хотелось копаться в перипетиях становления темных магов. Да и что об этих самых темных магах могут знать два магловоспитанных первогодки, что их Хогвартса не видели, ну может на картинке, да и только. Маглорожденными, а уж тем более грязнокровками, братьев она назвать не могла, от них обоих тянуло силой, неприкрытой и почти божественной, при этом почти не оформленной, но от этого не менее мощной. «А вы на какой факультет хотели бы попасть?» — вклинился Теодор и тут же прикусил язык, так как понял, что ляпнул лишнего. «Ну, мы с братом прочитали историю Хогвартса, но выбрать так и не смогли, но точно не Гриффиндор, мне не к лицу золотой цвет, а Гарри с его зелеными глазами красные-то на вообще противопоказаны. Это же просто ужасно!» — с совершенно серьезным видом сообщил Энакин. «Хм, не уверена, что еще хоть кто-нибудь выбирал себе факультет по цветовой гамме. Но это не имеет большого значения. Распределять будет шляпой как она решит, так и будет. А я ее мнение уточнить забыл», — хмыкнул Энакин. «Брату вон прямая дорога на Слизерин. Серебряный с зеленым хорошо сочетается. Да и мне пойдет, хоть не потеряюсь на фоне собственного шарфа». Подобное заявление вызвало взрыв хохота, зато разрядило обстановку и дальнейшее путешествие прошло в непринужденной, веселой атмосфере. Братья рассказывали про магловский мир, тогда как их попутчики делились тонкостями магических взаимоотношений, кто с кем Вась, а кто нет, ну и все в таком духе. В лодку также устроились вчетвером и вместе завороженно смотрели на открывшийся вид. Настроение братьев не испортило даже то, что они вновь увидели давешнего ночного визитера. Гарри упрямо проигнорировал попытку великана завести разговор и сделал вид, что ничего не услышал и вообще увлечен окружающим пейзажем. Оказавшись в замке, дети, как и положено в их возрасте, крутили головами. Снова выперся Малфой, но наткнувшись на холодный взгляд небесно-голубых глаз, быстро остыл и спрятался за телохранителями, справедливо решив, что Нот и Гринграсс чай не маленькие и сами понимают, с кем стоит общаться, а с кем нет. Признаваться себе в том, что обладатель этих небесно-голубых глаз его пугает, Драко категорически не хотел, и списывал свои ощущения на сквозняки. Затем появились призраки и стало не до ощущений. Тут бы увернуться вовремя. Большая часть первочков перепуганно пригибала головы, но на их фоне выделялся островок спокойствия, состоящий из давешнего квартета. Привидения облетали их, словно детей отгораживал неведомый щит и даже не думали пытаться заговорить. А вот рыжему досталось пообщаться. Наконец вернулась МакГонагалл и призраки поспешили убраться и не мешать. Энакин задумчиво оценил состояние детей и тихо хмыкнул. Ему было очень интересно, понял ли хоть кто-нибудь суть произошедшего, о чем он и полюбопытствовал у стоящего рядом Теодора. «Ну им, наверное, скучно», — неуверенно ответил тот. «Ответ неверный, посмотри вокруг». Теодор пожал плечами и огляделся по сторонам. В глаза бросилась явная напряженность и растерянность окружающих. Думаю, они хотели выбить нас из колеи, чтобы в большой зал мы вошли уже готовыми, осталось разделать и наслаждаться вкусом», — спокойно откликнулась Дафна и получила утвердительный кивок. «Когда эмоции зашкаливают, любые, то ты как открытая книга, а когда тебе 11, вероятность, что ты справишься со стрессом, резко стремится к нулю. Как раз то, что надо, чтобы провести распределение, и что-то мне подсказывает, что про храбрецов и хитрецов это все чушь, и есть куда более конкретные критерии. Вот, к примеру, взять меня. Трусом отродясь не был, и если выпадало приключение, то я, когда с радостью, а когда и с опаской, но всегда с честью проходил его. Вот только мне и в голову не придет лезть в пасть к Сарлакку. Я не самоубийца. И что же получается? Получается, я храбрый, выходит Гриффиндор. У меня нет привычки бросать друзей, а это значит, что я барсук. Если есть шанс не лезть на рожон, я сделаю так, что никто и не поймет, что это был именно я. И вот получилось, что я уже конкретный такой змееныш. Да и мозгами я не обделен. Обделенные самолично дроидов и истребителей не конструируют. Получается, что я вхож на все факультеты. И что-то мне подсказывает, что так со всеми. И тут на помощь приходит паника и раздрай. Берем группу незнакомых детей, помещаем их в условия, способствующие повышению стресса, и вуаля, на выходе получаем готовый материал. Интересная теория, но нам пора. Надеюсь, что мы все попадем в Слизерин, у меня все предки там были, и вероятность отбыть на Рейвенкла у меня нулевая, а если не дай магия, нет, я об этом даже думать не хочу. Так и не думай, поставь блок и выведи на нем крупным шрифтом название нужного тебе факультета. Скажешь тоже, блок, да ты представляешь, сколько этому надо учиться, не так долго, как ты думаешь, поддержал брата Гарри. Блоки сознания были чуть ли не первым, чему он научился после того, как осознал, насколько прекрасна великая сила, ее переплетение и то, что она дает. Так что лично для него, Гарри, закрыть сознание от посторонних было совсем несложно. А учитывая уверенность Энакина в том, что магия и великая сила – это суть одно и то же, то и вовсе пара пустяков. Оказавшись в большом зале, Гарри поддался искушению и завертел головой, с неподдельным восхищением разглядывая парящие свечи и усыпанный звездами потолок. Откуда-то сбоку послышалось выданное менторским тоном пояснение, что потолок декопирует настоящее небо, а тем временем приведшая их в зал профессор установила табурет, на котором возлежало нечто, напоминающее латанный, перелатанный колпак с полями, в котором Гарри с трудом признал довольно ветхую кожаную остроконечную шляпу. Распределение не вызвало каких-либо впечатлений. Профессор просто вызывала по списку, и всего-то и нужно было, что надеть сей ветхий головной убор, и спустя некоторое время получить вердикт. Первая из их компаний за стол Слизерина убыла Дафна, она помахала мальчишкам рукой, а Энакин попросил ее занять им с братом места, и, получив в ответ улыбку, отвернулся в сторону преподавательского стола. Имена звучали одно за другим, и нераспределенных первокурсников оставалось все меньше. Наконец очередь дошла до Нотта. И спустя 30 секунд он направился к слизеринскому столу. Следующим по списку шел Гарри. Стоило преподавателю произнести его имя, как зал замер, чтобы спустя миг взорваться шепотками. Кто-то за столом Гриффиндора даже помахал ему рукой, типа «мы ждем, давай к нам». «Ага, сейчас, уже бегу», — хмыкнул Гарри и, не оборачиваясь, направился к табурету. Глубокий вдох, и его разум полностью заблокирован. Одна сплошная глухая стена, и на каждом ее кирпичике одна и та же надпись — «Слизерин. Посмотрим, что ты будешь с этим делать». Шляпа закрыла глаза, и наступила тишина. А Гарри просто отсчитывал секунды, ему было до крайности интересно. Наконец он ощутил что-то на вроде щекотки, но решил не реагировать. В общей сложности артефакт предпринял 19 попыток штурма, и спустя 47 секунд, во время которых скучающий Поттер отстукивал ритм так любимого Энакином марша, артефакт наконец отчаялся проникнуть в разум ребенка и выдал вердикт. Слизерин. Сказать, что все были в шоке, значило бы ничего не сказать, а Гарри, памятуя об уроках брата, с любопытством внимал эмофону. Недоумение, шок, ненависть, любопытство. Очень интересно. Показательным было то, что агрессия тянула со стороны краснознаменного стола, тогда как Слизерин недоумевал, как это герой магической Британии, мальчик, который выжил, и вдруг к ним. Любопытством же тянуло от сидящих под желтыми и синими знаменами. Вот только у первых проскальзывал вопрос, удастся ли подружиться, а вторых больше интересовало, что за ритм он отстукивал по табурету, и могло ли это как-то повлиять на выбор распределяющей шляпы. Вслушиваясь во все это, Гарри спокойно прошел к своему столу и остановился рядом с Дафной и Теодором. «Скоро нам потребуется еще одно место», — — с улыбкой сообщил умастившийся на скамье Гарри. «Ага», — кивнул Теодор, и как раз вовремя, так как следующий новичок отправился в свой путь до стола барсуков, и к табурету вызвали Энакина. В его случае шляпа сдалась на 25-й секунде, и мальчик с победной ухмылкой пошел к столу, за которым уже сидел его брат и давешние попутчики. «Малфой, слышь, подвинься», — хмыкнул Нотт и бесцеремонно подвинул своего соседа так, что его вдавило в сидящего за ним Гойла. «Эй, ты!» — начал было Малфой, но наткнулся на холодную синь небес и умолк. «Ну вот, я же сказал, что цвета данного факультета лучше всего гармонируют с моими волосами», — мило улыбаясь сообщил Энакин, беззастенчиво устраиваясь между Ноттом и Малфоем. Глава 6. Уложение и его дополнение. Отзвучали последние аккорды нестройно спетого неофициального гимна школы, при этом ни Энакин, ни Гарри в песнопении участия не приняли, как собственно и практически весь стол серебро-зеленого факультета. Кто-то из старшекурсников буркнул, что вот эта какофония повторяется из года в год, и по какой-то необъяснимой причине называется музыкой. Ученики начали покидать большой зал, старосты собрали вокруг себя первокурсников и повели в направлении гостиных, что станут их вторым домом на ближайшие 7 лет. Большой зал давно опустел, а Северус Снейп все сверлил невидящим взглядом стол своего факультета. И как теперь быть? Поттер и Слизерин, это сон, просто сон, вот только произошедшие на глазах всего большого зала отрицать было нельзя. Как нельзя пропустить первую беседу с учениками, он, Северус, не Минерва, которая уже давно все свалила на старост, а те и рады радехоньки. Контроля ноль, ответственность, это что? В общем, бардак, бардак, которого на его, Северуса, факультете не может быть, он, Северус, не допустит, и даже мальчишка Поттер не сможет этого изменить. Если он хоть в чем-то еще, кроме волос, похож на отца, то ему будет плохо, очень-очень плохо, и это не учитывая, что половина факультета так или иначе желает ему, если не гибели, то уж точно, что ничего хорошего. Таким как он на Слизерине тяжко, а Поттеру будет еще хуже, ибо он, Поттер. Влетев в гостиную, Северус обнаружил ожидающих его первокурсников и с удивлением отметил, что дети уже успели сбиться в группу и весьма неожиданную. Наследник Нотты Дафна Гринграсси, как бы это странно ни смотрелось, Поттер и еще один незнакомый мальчишка. Как там его, Скайуэкер, кажется. Что ж, посмотрим. Посмотрим, обычный инструктаж, во время которого Северус все ждал, что Поттер выпендрится, но нет, стоит спокойно и слушает. Поттер и слушает, да это нонсенс, но, тем не менее, факт, наконец дошли до распределения по комнатам. И если у девочек не возникло каких бы то ни было проблем, то мальчиков оказалось ровно 7, было бы их хотя бы 6, а их 7, а значит, придется делить на 2 спальни. Тут же выяснилось, что юный Малфой остался наедине с Крибом и Гейлом, тогда как Забини быстро сместился в сторону Поттера и стоящего рядом с ним Скайуэкера. Попытка же разделить начавшую сколачиваться группу не возымела результата. Все произошло слишком быстро, решение принято, и своей властью он, Северус, отправляет юного Нокта в комнату Малфоя, но, к собственному изумлению, его уста произносит вовсе не то, что он думает. Скайуэкер, Нокт, Забини и Поттер, спальня номер 1, Малфой, Креп, Гойл, 2. И это вместо уже принятого решения, но что-либо менять уже поздно, все услышали распределение, и попытка поправиться приведет лишь к недоумению и потере авторитета. А подобное неприемлемо, не на его, Северуса, факультете, где все держится на взаимоуважении, связях и компромате. В общем, остается надеяться, что он только что не создал еще одних мародеров. Хотя если подумать, на Слизерине образование подобной бандитствующей шайки просто невозможно, и будет пресечено в зародыше. Успокоив себя немудреным выводом, что Слизерин – это не Гриффиндор, Северус Снейп покинул общую факультетскую гостиную, тогда как ученики начали разбредаться по спальням. Гарри поймал на себе несколько надменных взглядов и едва заметно пожал плечами. Трудами Нокта и Гринграсс он уже понял, что выбранный им факультет – это особое место. Вот только многие все время забывают, что Слизерин ценит не только связи. Есть и другой путь. Путь, на котором придется доказать свою ценность и тогда наследники чистокровных до мозга костей семейств примут его, именуемого ими полукровкой. Этот факультет уважает силу. И именно ее ему и Энакину не занимать. Да, это сложно, каждый день доказывать, что ты достоин, но если докажешь. За завтраком раздали расписание, и кто-то из третьекурсников тихо взвыл. «Блин, опять, прости, ты не мог бы пояснить, чем тебя не устраивает расписание занятий?» Решил уточнить Энакин, уж больно ему не нравились кислые мины сидящих за столом. «Что ж, не пояснить, поясню, вы, первачки, вам полезно. Кстати, дай-ка свое расписание», быстро просмотрев листок, третьекурсник фыркнул и вернул его Энакину. «Слушаем внимательно, объясняю один раз. Надеюсь, все заметили, что трансфигурация, зелье и гербология у нас опять совместно с Львятником. Так вот, на словах у нас равенство и братство, а на деле, межфакультетская вражда. Разжигает ее Львятник. Изначальных причин не знает никто. Они цепляются, мы даем ответку, и так месяц за месяцем, год за годом. Если бы дирекция школы на деле желала это прекратить, то нам не ставили бы совместных занятий, но, как видите, это не так. А теперь представьте себе, что варите вы зелье. Одна ошибка и котел на воздух, и в этот момент к вам в котел прилетает, скажем, игла дикобраза. Если котел на огне, а это скорее всего именно так, то взрыв гарантирован. Вас и ваших соседей окатило зельем. И хорошо, если обошлось только волдырями. Бывает и куда хуже. В прошлом году Малком покрылся наростами, сильно напоминающими щупальца. Урок сорван, вы и сокурсники в больничном крыле, профессор в ярости, а львята смеются. По их мнению, это удачная шутка. Каково, а? Однако, хмыкнул Энакин, благодарю за предупреждение, мы обязательно учтем. И еще, раз такое дело, возможно, кто-то подскажет раздел библиотеки, где можно найти литературу по законам и нормам, принятым в современном магическом обществе. Да не вопрос, секция 3, полки со 2 по 7, хмыкнул подошедший к первачкам староста. Ладно, первый курс, построились и запоминаем дорогу до кабинета заклинаний. Урок заклинаний, как и последовавшая за ним история магии, прошел без происшествий. То ли профессор Флитвик имел достаточный авторитет, дабы ученики слушали его, а не замышляли пакость ближнему своему, то ли рассказ преподавателя так увлек студентов, но факт остался фактом. Никаких происшествий во время урока не было, а затем была история магии, и братья постановили, что прекраснее урока просто нет. Преподавателю-призраку все исключительно до лампочки, знай себе, бубнит лекцию, ни вопрос задать, ни попросить повторить, а читать параграф под монотонный бубнеж, это вообще высший пилотаж, нет, читать-то можно, а вот понимать и запоминать это навряд ли. Значит, придется применять силу, а еще надо обучить этому братишку, а то будет круглым двоечником, а мы так не договаривались. В итоге, спустя 2 недели ни Гарри, ни Энакин не заморачивались по поводу истории магии. Оказалось, что Бинс читает лекцию строго по учебнику, ни на слово от оного не отклоняясь, следствием чего стало применение наскоро выученной практики разделения сознания и выделения некоторой его части под отдельную задачу, а именно, слушать бубнеж Бинса. Плюсом этого метода была возможность делать 2 дела одновременно. Заносить в глубинную память учебник по истории и писать эссе, скажем, по зельям или трансфигурации. Минусом же было то, что такой метод неприменим, если ты, к примеру, хочешь одновременно читать 2 книги. А вот читать и слушать, это вполне можно и доступно даже юнлингу, чего уж там говорить о магистре лорде 2 орденов. После истории магии был свободный час, и ребята потратили его на изучение литературы. Нужные книги они обнаружили в указанной старостой секции. Тут было все, и расставлено все было в алфавитном порядке и по годам издания. Вниманием Энакина тут же завладело уложение Хогвартса. Наученный горьким опытом нежелания зубрить орденские кодексы извечными по этому поводу залетами, Энакин решил не повторять ошибок молодости и действовать по принципу «предупрежден, значит вооружен», а также не забывать, что незнание законов не освобождает от ответственности. Как оказалось, основной текст уложения не менялся уже более 300 лет, в него только вносились незначительные поправки и пояснения, соответствующие современным реалиям. В частности, к таким относился указ директора Дамблдора, который отменил телесные наказания. Интересным же было то, что дополнение к уложению почему-то именовалось «свод правил» и было раза так в 2 тоньше того, что действовало каких-то 200 лет назад. И каково же было удивление мальчишек, когда стало ясно, что это не уложение так похудело, а кто-то оказался очень хитрожопым. Выяснилось, что в новой редакции сэкономили на бумаге и чернилах и не стали перепечатывать весь текст, только основные положения и нововведения, Тогда как далее шла отсылка к старой редакции уложения с пометкой «Действует с изменениями и с соответствующими верительными грамотами на крайней странице». «Братишка, ты только посмотри!» — воскликнул Энакин и протянул Гарри немалый такой томик уложения и брошюрку с дополнениями к оному. «Ну, старое и новое уложение, ну, похудел изрядно. Да нет, ты на крайнюю страницу глянь. Ага, они оба действуют. Кто-то решил сэкономить. Получается, что их надо читать парно. Верно, чую я, будет весело, ведь предупрежден, значит вооружен. Полагаю, мы это берем, ага, и еще вон ту чудесную книгу о законах магического мира. Я почти уверен, что мы найдем там много интересного». В ответ Гарри посмотрел на часы и, сгребя указанные братом книги, направился к библиотекарю. Спустя еще 10 минут, 7 из которых ушли на оформление новых формуляров, книги были уложены в сумку, и братья направились на обед. После обеда вместе с Гриффиндором копались на грядках, а точнее, в теплицах, где учились пересаживать какую-то сильно магическую траву. Если верить справочнику, то в полнолуние данное растение обретало уникальные свойства, вследствие чего, собранная в указанный период травка становилась идеальным индикатором для большинства зелий. Абсолютно нейтральная к компонентам, она выявляла общую верность реакции у всех зелий щелочной группы. Если после ее добавления на указанном этапе зелье становилось зеленым, значит, все верно, если нет, значит, основа испорчена и дальше можно не продолжать. Список зелий прилагался к описанию, и тем же вечером Энакин выяснил, что 3/4 оного имеются в их курсовом учебнике по зельям, а также то, что в оном учебнике про какие-либо индикаторы нет ни слова. Проверка набора первокурсника также показала отсутствие столь полезной травки, что сэкономило бы тонны ингредиентов и нервов, как преподавателю, так и ученикам. Следствием данной нестыковки стало то, что Энакин, посовещавшись с братом, решил данную травку добыть, с чем и подошел к старости. Уркхард с минуту хлопал глазами, изумленно изучая представленные первокурсниками выписки, после чего кликнул кого-то из старших, а спустя еще 30 минут сова с заказом унеслась в аптекарскую лавку. И вот спустя 2 дня весь Хогвартс наблюдал настоящее столпотворение сов. Практически к каждому ученику Слизерина спикировала пернатая почтальонша. Подобное не укрылось от пристального взгляда профессора Снипа, и как следствие, не успели ученики вернуться в общую гостиную, как там уже материализовался их декан. «Мистер Уркхард, не просветите ли вы меня касательно произошедшего во время завтрака нашествия сов? А это, профессор, доставка недостающих ингредиентов для зелий. Первогодки у нас в этом году попались пытливые. Даже я не знал, что полнолунная осока является индикатором для практически всех зелий. По крайней мере, для тех, что имеют щелочную основу. В курсовом учебнике об этом ничего нет, и в состав зелий она не входит. А вот в учебнике по гербологии указано, что данная трава, собранная в полнолуние, может быть использована как индикатор для зелий на щелочной основе. Когда Скайуокер откопал это, а также выяснил, что в курсической книге по зельям за первый курс этого нет, он подошел ко мне. Я проверил его выкладки и получилось, что если добавлять полнолунную осоку аккурат перед второй фазой, то она покажет правильность основы, а это половина успеха. Вот мы и решили, что лишним не будет, а так как полнолунной осоки ни в стандартном, ни в продвинутом наборах нет, отправили заказ. Скайуокер, говорите? Да, сэр. Что-либо еще по поводу данного студента? Никак нет, несмотря на то, что маглорожденный, а мы это проверили. Сидит тихо, учится на отлично, замечаний не имеет. Понятно, если будут проблемы, сразу сообщайте. Конечно, сэр. Очень интересно, выходя из гостиной, думал Северус. Это получается, что эти балбесы совершенно не в курсе о таком понятии, как индикаторы. Что ж, теперь понятно, почему, что не урок, то подорванный котел. Полнолунная осока, конечно, не панацея, но для первого и второго курса самое то. Северус категорически не хотел признавать, что он уже очень ждет своего первого урока и что ему плевать на то, что вместе с его змейками явится и львята МакГонагалл. По расписанию первый курс занимался по средам, и, как назло, 1 сентября и было средой. А значит, до долгожданной встречи с щенком Поттером и этим уникумом Скайуокером еще целых 2 дня. Ну да ничего, ему не привыкать, он подождет. Вторник выдался богатым на события, точнее, событие-то было всего одно, зато какое, Поттер утер нос МакКошке. Это была новость дня, Нет, это была новость никак не меньше, чем недели, а то и месяца. Произошло все на уроке трансфигурации, где МакГонагаллу не понравилась иголка, которую сделал Гарри. Дело было в том, что иголка у него получилась не обычной, а обивочной. Ну не сведущ он, Гарри, в иголках и прочих женских фигнях. А эту он увидел, когда тетя покупала ткань на новые шторы. Запомнилась из-за необычной формы, а теперь вот аукнулась. «Мистер Поттер, какое было задание? Превратить спичку в иголку?» «Мэм», — спокойно откликнулся Гарри. «Тогда позвольте узнать, что это у вас?» «Игла, мэм», без задней мысли, пожав плечами, ответил Гарри, да и на парте у него лежала самая обыкновенная игла, обивочная игла. «Минус 10 баллов Слизерину, мистер Поттер, и впредь старайтесь лучше», поджав губы, проинформировала профессор и отвернулась. С минуту Гарри с легким интересом смотрел на свое творение, а затем спокойно поднял руку и держал ее до тех пор, пока по классу не загуляли шепотки, и непонятно чем недовольной преподавательнице все же пришлось обратить на него внимание. «Вы что-то хотите сказать, мистер Поттер?» «Совершенно верно, профессор. Скажите, верно ли я понял, что вы назначили мне взыскание в связи с тем, что вас не устроила форма конкретной вполне себе существующей швейной иглы? Ваш результат не соответствует требованиям», поджав губы, откликнулась профессор. «То есть вы хотите сказать, что это не игла, и что она не металлическая? Это не то, что вы должны были получить?» «Еще вопросы?» «Да, мэм, вы читали уложение Хогвартса?» «Что за наглость?» 10. «Прежде, чем вы договорите то, что собираетесь сказать, позвольте напомнить, что в уложении школы чародейства и волшебства Хогвартс, разделе 7 поощрения и наказания учащегося, статье 2 содержится следующий список дисциплинарных взысканий, налагаемых на студента. 1. Опоздание на урок, 5 баллов. 2. Неготовность домашней работы, ее неопрятный вид, 5 баллов. 3. Неумышленные действия, приведшие к срыву занятия. А. Не повлекшие вреда здоровью и имуществу школы либо учащихся, 10 баллов. Б. Повлекшие незначительный вред здоровью или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартса или ее учащихся, 15 баллов. В. Повлекшие значительный вред здоровью или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартса или ее учащихся, 50 баллов. 4. Умышленные действия, приведшие к срыву занятия. А. Не повлекшие вреда здоровью и имуществу учащихся, 20 баллов. Б. Повлекшие незначительный вред здоровью или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартса или ее учащихся, 20 баллов и 5 ударов розгами по ягодицам. В. Повлекшие значительный вред здоровью или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартса или ее учащихся, 50 баллов и 10 ударов розгами по ступням. 5. Доказанное оскорбление студента. А. Без применения магии или иного физического воздействия, 5 баллов. Б. С применением магии или иного физического воздействия, повлекшие незначительный вред физическому или психическому здоровью или имуществу потерпевшего, 20 баллов и 5 ударов розгами по ягодицам. В. С применением магии или иного физического воздействия, повлекшие значительный вред физическому или психическому здоровью или имуществу потерпевшего, 50 баллов и 10 ударов розгами по ступням. 6. Доказанное оскорбление преподавателя. А. Прилюдное порицание преподавателя с использованием слов, общепризнанных бранными, 10 баллов. Б. Прилюдное неподчинение обоснованному прямому распоряжению преподавателя, повлекшие срыв урока, либо внеклассной деятельности, не повлекшие вреда здоровью или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартс, или ее учащихся, 5 баллов. В. Прилюдное неподчинение обоснованному прямому распоряжению преподавателя, повлекшие срыв урока либо внеклассной деятельности, повлекшие незначительный вред здоровью или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартс, или ее учащихся, 20 баллов и 5 ударов розгами по ягодицам. Г. Прилюдное неподчинение обоснованному прямому распоряжению преподавателя, повлекшие срыв урока либо внеклассной деятельности, повлекшие значительный вред здоровью или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартс, или ее учащихся, 50 баллов и 10 ударов розгами по ступням. 7. Доказанное нарушение комендантского часа, нахождение вне помещений факультета в период с 10 вечера и до 5 утра включительно. А. Не повлекшие вреда здоровью учащихся или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартс, или ее учащихся, 20 баллов. Б. Повлекшие незначительный вред здоровью учащихся или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартса или учащихся, 50 баллов и 5 ударов розгами по ягодицам. В. Повлекшие значительный вред здоровью учащихся или имуществу школы чародейства и волшебства Хогвартс, 100 баллов и 10 ударов розгами по пяткам. Степень вреда здоровью и имуществу устанавливается согласно статье 14 раздела 3 вышеуказанного уложения. Согласно указу директора школы чародейства и волшебства Хогвартс за номером 15 от 1958 года, телесное наказание любой формы подлежит заменить отработкой в теплицах либо зельеварне, кратное число ударов, означенных во вмененном и доказанном нарушении. Троекратное повторение совершенных умышленно действий, повлекшие серьезный вред здоровью или имуществу студентов, немедленное исключение без права восстановления. А теперь, профессор, будьте любезны указать, какой из перечисленных пунктов я нарушил, когда предъявил вам выполненную мной по вашему заданию работу. Не можете? Тогда будьте любезны отменить необоснованно наложенное на меня взыскание, иначе я буду вынужден подать жалобу в попечительский совет школы. Побледневшая до синевы МакГонагалл гневно раздувала ноздри, но поделать что-либо не могла. К своему стыду, произнесенное студентом было для нее новостью. Нет, она, конечно, знала о статье, регламентирующей взыскание, но так и не удосужилась уточнить формулировки, истово полагая, что система наказаний должна полагаться на нормы общепринятой морали, почему-то упустив из виду, что он и нормы, не будучи регламентированными, могут разниться. И вот ее нежелание найти время аукнулось ей прилюдным унижением. И хотя каждая клеточка ее естества требовала воздать по заслугам наглому змеенышу, одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что с гаденыша станется в действительности написать жалобу, и Минерва прекрасно понимала, что в данной ситуации мальчишки помогут. Под жалобой тут же подпишется весь первый курс Слизерина, и тогда их отцы устроят показательное разбирательство. 10 баллов Слизерину за великолепное знание уложения, сухо выплюнула Минерва, тем самым демонстрируя все свое отвращение, как к Поттеру лично, так и ко всему змеиному факультету. «Благодарю, профессор», — спокойно откликнулся Гарри, словно бы не замечая ни интонаций, ни выражения лица декана львов. Он занял свое место, а спустя 10 секунд последовал удар колокола, возвестивший об окончании урока, и едва разъяренная МакГонагалл покинула класс, как на Гарри налетели буквально все. «Где ты это вычитал? Нифига ты ее!» сыпалась со всех сторон, а Гарри, дождавшись, когда ажиотаж немного стихнет, спокойно ответил: «Уложение есть в библиотеке. Лично я придерживаюсь правила, что перед тем, как качать права, надо бы об этих самых правах осведомиться, а также не забывать, что незнание закона не освобождает от ответственности. Незнание же правил, что, как теперь ясно, практикуется не только среди студентов, но и среди преподавателей, вызвано прелюбопытным вывертом». В 1973 году была выпущена сокращенная редакция уложения Хогвартса. Состоит она из дополнений и изменений, внесенных в уложение за последние 100 лет. Вот только на обложке вместо дополнения к уложению, обязательному к исполнению учащимися школы чародейства и волшебства Хогвартс, сказано, что эта брошюра есть некий устав школы чародейства и волшебства Хогвартс. Подобная формулировка вводит учащихся в заблуждение, и они считают, что старое уложение отменяется этим самым уставом. Вот только на форзаце в конце брошюры шрифтом мельче не бывает имеется замечательная приписка о том, что устав есть не что иное, как дополнение и пояснение к действующему уложению, выпущенный, дабы нивелировать и сгладить те пункты уложения, которые в своем первоначальном виде на текущий момент устарели. Так, в уставе есть дополнение, отменяющее необходимость ношения жабо и замене его на галстук, замене панталон на брюки и так далее. «Обалдеть!» — воскликнул Теодор. «Что, так и написано? Прям про панталоны?» «Ну да, в общем, советую ознакомиться. Много интересного почерпнете». «Обязательно!» — улыбнулась Дафна. На этой ноте слизеринцы покинули аудиторию, оставив обалдевших львов обдумывать свое поведение и способы его корректировки. А к вечеру школа гудела, как разворошенный улей. Совятня практически опустела, так как многие ученики бросились писать домой с просьбой достать им полное уложение учащегося. Ведь оказалось, что единственный библиотечный экземпляр весьма удачно оказался на руках у юного Скайуокера. Старосты Слизерина, естественно, подсуетились и вручную переписали столь взбаламутившую всех статью, после чего, посредством заклинания копирования, размножили так, чтобы копия была у каждого студента вверенного их заботам факультета. Получили от декана 20 баллов за сообразительность. Оказалось, что ниже прилагался список поощрительных мер, и один из пунктов прекрасно оправдывал эти самые 20 баллов. Сам же декан назначенного факультета не поленился и добыл сразу две полные копии уложения, после чего прямо на внеочередном педсовете вручил одну из них Минерве и даже зелено-серебряный бантик не забыл, чем вызвал совершенно неприкрытое неудовольствие коллеги и тихое хихиканье Флитвика. Вот только, сколько бы МакГонагалл не раздувало ноздри, ему, Северусу, было абсолютно все равно. Он, Северус, был горд, да именно горд, тем, что заполучил на свой факультет такое зеленоглазое сокровище. Мальчишка оказался совершенно не похожим на своего идиота-отца. От Джеймса в нем были только волосы. Остальное же явно передалось от Лили. По крайней мере, Северус считал именно так. На улице мрачного Зельевара по данному поводу был самый настоящий праздник. Комментарий к глава 6 уложения и его дополнение. Пояснение статуса в крови данной Ро меня не устраивает. Если Ро было лень думать, меня это не касается. Итак, статусы крови с генетической точки зрения. Маглорожденный, маг, рожденный в семье немагов. Ро пишет, что у всех маглорожденных имеется предок маг, но позвольте, откуда тогда взялись первые маги? С Марса, что ли? Нет, значит, мы имеем дело с некой генетической мутацией, и когда-то у двух немагов родился первый маг. Быть может, его укусил радиоактивный паук. А возможно, у него в колыбельке лежал кусок криптонита. Это не важно, важен факт мутации как таковой, чистокровный. Уро, это маг, рожденный от родителей магов, чьими родителями были также маги. Полукровка. Один родитель маг, второй маг или сквиб, так как половые клетки несут ровно по половине хромосом, что и позволяет получить новый организм на следующие признаки обоих родителей. А дальше путаница. Уро имеется флёр делакур, и она не ленится, поясняя, что девочка на 1/8 Вейла, указывая, что Вейлой была их бабушка по материнской линии, что сама же Ро и оспаривает, говоря, что рожденная от Вейлы дочь именно на 100% Вейла. При этом она заявляет, что ребенок, рожденный в союзе двух магов при условии, один из них чистокровный, а второй маглорожденный является полукровкой. Что нахрен за бред? Статус на 3/4 маг не звучит, тут не спорю. Но как по мне, это маг в первом поколении. А если вспомнить, что у европеоидов род передается по отцу, то если отец чистокровный, ребенок будет чистокровным в таком-то колене. Глава 7, пункт 4. Вы ли не роняете иглы дикобраза? Наступила среда, и первый курс Слизерина спустился в подземелье, дабы посетить первое в своей школьной жизни занятие по зельеварению. Все расселись и стали ждать преподавателя. Гриффиндорцы о чем-то перешептывались, слизеринцы сидели молча, так как куда лучше львят знали своего декана. То, что он отсутствует в классе, хотя урок уже минуту как начался, они небезосновательно считали проверкой. Именно поэтому, когда двери класса распахнулись и в аудиторию влетел Северус Снейп, ни один из слизеринцев даже бровью не повел, тогда как львята сразу притихли, но это никак не помешало отделить тех, кто готов слушать, от тех, кто пришел сюда зачем угодно, но только не знаниями. Перекличка заняла менее минуты, затем на класс посыпались вопросы, но единственной желающей отвечать была немного лохматая гриффиндорка. Девочка так отчаянно тянула руку, что Иннокену стало ее немного жаль. Он прекрасно знал, как это работает. Спросит всех кроме нее, а ее желание ответить лишь покажет то, что она отчаянно хочет выделиться из толпы. В ордене таких быстро окорочивали или ссылали в хаскорпус. В итоге, как и предполагал Иннокен, все, начиная от вопросов Игнора и заканчивая задержкой преподавателя, было явно спланированным. Вопросы сыпались именно на тех, кто не смог посидеть тихо всего 1 минуту. И бедолаг явно валили и не скрывали этого, ведь задаваемые вопросы были исключительно из второй части учебника, и вероятность того, что кто-то из непосед по доброй воле все это прочитал, да еще и запомнил, была весьма невелика. Сняв в общей сложности 10 баллов за неготовность к уроку, преподаватель взмахнул палочкой, и на доске появился рецепт зелья, которое им предстояло приготовить. Явно шокированные опросом гриффиндорцы засуетились, тогда как слизеринцы предпочли суете и спешке спокойствие и вдумчивость. Занятие продолжалось уже 45 минут, и большая часть работы была сделана. Ингредиенты подготовлены согласно указанию учебника, основа имеет нужный цвет. Еще 20 минут и зелье приобрело указанные в учебнике вид и густоту. Именно в этот момент периферическое зрение уловило что-то мелькнувшее, и Гарри привычным движением отклонил полет неизвестного объекта, на поверку оказавшегося иглой дикобраза. Подобная реакция у него была на уровне автоматизма, ведь одноклассники по магловской школе весьма часто практиковали запуск жеванной жвачки, и выбор тут невелик. Ты либо учишься уворачиваться так, чтобы преподаватель не видел, либо тебя ждут ножницы и попытки выстричь жвачку из волос. Если повезет и это все же не жвачка, а комок жеванной бумаги, то все равно неприятно. К примеру, тот же Палкис не поленился бы окунуть это дело в чернила или краску, и ходи потом красивый. Именно поэтому стоило Гарри осознать пути великой, как он тут же нашел им применение. Брат же посчитал данную тренировку весьма дельной и то и дело проверял скорость его, Гарри, реакции. Именно поэтому Гарри отвел летящий предмет раньше, чем задумался, и сделал это так, что даже вездесущий декан не заметил. Осознав же, что именно летело, судя по траектории в его, Гарри, котел, мальчик лишь пожал плечами и продолжил помешивать свое варево, но спустя еще десяток секунд все повторилось. А вот это уже интересно, это кто у нас тут такой умный? В мирной тишине класса сосредоточиться удалось без проблем, и спустя пару секунд источник угрозы был вычислен. Да и как не заметить столь явного намерения, вот только что теперь делать? Можно, конечно, и дальше отклонять иглы, но это вряд ли поможет. Гарри задумчиво почесал нос. Я бедой он никогда не был, но и оставлять происходящее так, как есть, не хотелось. Рыжий гриффиндрец, а именно он, пылал странной и необъяснимой решимостью закинуть иглу дикобраза в его, Гарри, котел, успокаиваться явно не собирался. И судя по напряжению линии силы готовил третью попытку. Гарри растерянно обернулся в поисках поддержки, и именно в этот момент произошли сразу три вещи. Рыжий бросил еще одну иглу, брат многообещающе улыбнулся и в тот же миг окликнул преподавателя. При этом Гарри ощутил едва заметное движение силы, и игла замедлила полет ровно настолько, чтобы преподаватель успел ее заметить. Словно в покадровой съемке, профессор оборачивается, и его брови взлетают вверх, так как он видит угрожающий зелью одного из его студентов снаряд. Еще миг и резкий взмах палочки заставляет иглу исчезнуть так, словно ее никогда не было. Минус 20 баллов с Гриффиндора, мистер Уизли, и неделя отработок, и это я еще добрый в честь первого занятия, и не считаю ваши действия достаточными для вменения вам пункта В. Провинившийся львенок залился краской по самые уши. От гриффиндорской половины потянуло смесью недовольства напополам с недоумением, а вот эмоциональный фон преподавателя оказался на редкость занятным. Там читалась безмерная усталость, искорка радости, явно связанная с удачно предотвращенным актом мелкого терроризма, и ни капли чего-либо неконструктивного, и не относящегося к занятию. И это на фоне того, что о преподавателе зелий говорят, что он ужас подземелья и вообще гад каких поискать. На деле же это просто уставший человек, которого все задолбало и который, судя по всему, крайне внимательно прочитал давешние уложения, о чем не преминул напомнить нерадивым львятам. Ведь в отличие от них студенты его факультета уже сдали ему импровизированный зачет на знание уложения. Декан попросту обязал всех своих змеек выучить ту часть, что регламентировало поощрение и наказание, и пересказать ему под зачет. При этом каждый справившийся с заданием получил по 5 баллов, именно во столько, согласно уложению, оценивался правильный ответ, данный студентам на прямой вопрос преподавателя. Часы Слизерина поползли вверх, но свое недовольство выразила лишь МакГонагалл, да директор покачал головой. На все это с ней ответил, что никто не запрещает им поступить точно так же. Так что спустя сутки в конце таблицы плелся лишь Гриффиндор, Флитвик и Спраут последовали примеру Северуса. МакГонагалл уже с трудом наскребла 70 очков, что краше тысячи слов показала заинтересованность ее студентов в учебе. Две недели пролетели как один миг, и вот на доске объявлений красуется сообщение о начале занятий по полетам. Естественно, что на слове «полет» у Энакина загорелись глаза, ведь летать он умел и любил, и не было того транспортного средства, которое он не смог бы заставить летать. На импровизированном собрании, состоящем из двух братьев, Гарри и Энакин единодушно постановили, что на чем именно летать не так уж и важно, главное, чтоб летать. Практически на все занятия им в пару ставили Гриффиндор, вот и полеты не стали исключением. И если львята возбужденно обсуждали предстоявшие занятия, то Энакин, да и Гарри тоже, с нескрываемым разочарованием изучали то, на чем им предлагалось летать. Нимбус 2000 никто, конечно же, не ожидал, но не вот этот же веник, да это не то, что для полета не годится, таким веником даже подметать и то стыдно, а тут летать. Наконец появилась преподаватель и сходу велела призвать метлы и оседлать оные, при этом совершенно не удосужившись что-либо пояснить. Складывалось ощущение, что, по ее мнению, все присутствующие родились с метлой в руках и в каких-либо пояснениях не нуждаются. Украдкой оглянувшись по сторонам и решив, что раз все делают именно так, значит и он сможет. К тому же стоящий рядом Забини шепотом начал подсказывать что да как. В общем, одного слитного вверх хватило, дабы обе метлы послушно легли в руки братьев. Тем временем преподаватель прошлась по посадке на метле, чем весьма сильно задела самолюбие Малфоя, чего делать категорически не рекомендовалось, так как Малфой, как оказалось, на память вовсе не жаловался, а злобу мог затаить так люто и так глубоко, что ты 100 раз забыл, а он вот помнит и отомстит тогда, когда ты этого вовсе не ждешь. За науку благодарность Нокту, тот еще до школы имел несчастье лично познать злопамятность наследника Малфоев, ну и поделился. В общем, на то, чтобы поднять метлы, потребовалось около 10 минут. Не обошлось без травм. Один из львят так настойчиво приказывал метле подняться, что та засветила ему рукояткой в глаз. Хорошо не выбило, но преподавателю на произошедшее было и вовсе наплевать. Стоило всем оседлать метлы, как произошло новое ЧП. Один из львят, кажется, его фамилия Лонгботтом, так вот, этот самый Лонгботтом умудрился взлететь, хотя уместнее было бы охарактеризовать несколько по-иному, но так как 11-летним мальчикам знание таких слов не положено, юный ситх сдержался. А вот дальше было совсем не смешно. Преподаватель требовала, чтобы львенок спустился, а перепуганный мальчишка, намертво вцепившийся в метлу, смотрел на удаляющуюся земную твердь с таким ужасом, что было яснее ясного. Он не спустится, по крайней мере не сам. Метла тем временем продолжала своевольничать, как итог мальчишка поднялся в небо на приличную высоту, а затем его долбануло о стену замка, раз, другой, и вот он уже летит вниз. На принятие мер времени почти нет, а палиться ну очень не хочется. В итоге падение удалось затормозить исключительно чудом, и упавший отделался лишь повреждением запястья, если подумать, то невеликая цена за падание с почти 15-метровой высоты. Подбежавшая профессор констатировала травму и повела ребенка в лазарет, при этом совершенно не удосужившись обезопасить остальных учеников. По ее мнению, совершенно необоснованная и ни разу невыполнимой угрозы вылететь из школы еще до произнесения слова «Квиддич» было более чем достаточно. То, что более чем 50 баллов, да 10 отработок получить нереально, и это при условии, что нарушитель, к примеру, сожжет все метлы или серьезно покалечит несколько студентов. В общем, представить себе нечто подобное в исполнении первокурсника было категорически сложно. Получалось, что дети предоставлены сами себе. Итог всего действа был вполне закономерен. Драко Малфой наклонился и подобрал с земли какую-то вещь, судя по всему, принадлежащую упавшему бедолаге. Один из львят, а точнее именно тот, что пытался подкинуть иглу дикобраза в котел братишки, начал требовать вернуть, по его мнению, украденное. И ведь ни тени мысли, что это делают совсем не так, со вздохом констатировал Энакин. Наследник Малфой, вам не кажется, что ваше поведение не подобает столь чистокровному магу? Если вы изволите отдать мне эту вещь и прекратить совершенно бессмысленную и недостойную вас перепалку, то я, в свою очередь, подарю вам прекрасный повод для демонстрации истинно аристократических манер. Уверен, ваш отец будет вами доволен. Зависший на пару секунд Малфой явно просчитывал за и против, после чего все же протянул находку. Я слушаю тебя, Скайуокер. Я начну несколько издалека, но уверен, вы найдете мои выводы как минимум не безинтересными. Ну вот, вежливость и лесть – убойный коктейль, способный умастить практически любого, и Малфой явно не исключение, мысленно улыбнулся Энакин и продолжил. Давайте подумаем о причине произошедшего. Многие бессомненно скажут, что во всем виноват Лонгботтом, ведь это он, неумеха, навернулся с метлы, но если взглянуть в самый корень, то мы поймем, что в произошедшем нет его вины. Вот посмотрите, перед нами метлы, я, конечно, простой маглорожденный, и не могу судить, но даже мне они кажутся, несколько замялся Энакин, явно имитируя попытку подобрать подходящий эпитет, древними. Несколько слизеринцев закивали, а Забини, оценивший начало театральной постановки с кричащим названием «Как на халяву обновить метлопарк и сделать это за счет Малфоя», хмыкнул и подтвердил, что более поношенный раритет надо еще поискать. «Теперь же давайте подумаем, вот смотрите, родители каждого из нас заплатили по 700 галеонов, это за 10 месяцев полного пансиона, неплохо, да, а если умножить эту сумму на количество студентов на курсе, а это примерно 50 человек, затем полученную сумму умножаем на 7, итого 245 тысяч золотых галеонов в год, и это не считая дотации от совета попечителей, а также дохода с продажи ингредиентов». Поймав недоуменные взгляды студентов, Энакин удивленно вскинул бровь. «Народ, да вы что, серьезно, неужели вы не задумывались, куда девается все то, что мы выращиваем на гербологии? Ну так вот, все это продают в аптечные лавки, а доход идет в школьный бюджет. Далее посмотрим на затраты. Я, конечно, не эксперт, но при учете магии и том, что наш быт обслуживает самая большая колония домовых эльфов в Британии, а также том, что учебники, форму, ингредиенты для зелья и пищи и принадлежности мы покупаем сами, получается, что школа оплачивает закупку продуктов, постельного белья, да зарплату преподавателей. У нас есть теплицы, и мы в них исправно впахиваем по два раза в неделю, пропалываем, пересаживаем, черенкуем, удобряем и так далее. При всем при этом в ежегодном письме учащегося указан набор зельевара, который практически неотличим от всего, что мы тут выращиваем. С едой тоже не все ясно. Если вы обернетесь, то у леса увидите хижину, а за ней, а чудо, да это же грядки. Лично я прямо отсюда вижу тыкву, а если приглядеться, то и капусту, а вот там походу курятник, но в этом я уже не уверен. Мы сейчас не будем обсуждать, как тыква и капуста умудрились достигнуть таких размеров, что их видно за полверсты, вот только за эту неделю из питья лично я на столах видел только тыквенный сок и воду. При этом вода явно бесплатная, а тыква вон она. Вывод. Далеко не все продукты подлежат закупке, и как минимум овощи и курятину Хогвартс выращивает сам. Благодаря магии многое из того, что маглам приходится покупать, мы, маги, получаем просто по взмаху волшебной палочки. Больничное крыло также на самообеспечении. Наш декан лично варит все зелья. Как итог получается, что я не учел только зарплату, но она вряд ли превышает 100 галеонов в месяц, умножаем на штат преподавателей и получаем, что у нас 20 профессоров, плюс директор, завхоз и лесник. 20 на 100 да на 12, это 24 тысячи, плюс накинем 100 галеонов директору и по 50 завхозу и леснику, итого 26 тысяч галеонов в год. Можно еще посчитать нашу постель, но не думаю, что это встанет более чем в 10 тысяч, даже если мы наедаем на 100 тысяч в год, что крайне маловероятно, если учитывать, что среднестатистическая заработная плата это 60-80 галеонов в месяц. Из голоду еще никто не умер. А теперь ответь мне, Драко, неужели у школы с таким бюджетом, а я, если честно, уверен, что сильно преуменьшил доходы, нет денег на нормальные метлы. Объясните мне кто-нибудь, как мы можем учиться летать на этом, брезгливо пнув мыском метлу, театрально вопросил Энакин. Нет, я все понимаю, и Нимбус 2000 по 350 галеонов это реально жирно, да и неоправданно, но тот же чистомет 11 или Нимбус 1700 куда дешевле, да за заказ 30, а то и 40 метел нам еще и скидку дадут. Меня одного это смущает, на лицах всех слизеринцев явственно читалась усиленная мозговая деятельность, да и некоторые львята явно пытались проверить приведенные данные. Первым щелкнул пальцами Забини и с улыбкой сказал: «Маман в честь моего 11-летия купила мне 1700-й нимбус, и я точно знаю, что стоил он 140 галеонов и не смотрите вы так, я сам от 2000-го отказался, нафига он мне, а у 1700-го ручка краше и вообще он цвета винге, а я такой люблю». Получается, что новые метлы встали бы в каких-то 3600 галеонов. Думается мне, что Энакин прав, и Хогвартсу сделали бы скидку.